Глава 28. В состоянии полного раздрая я зашла в дом, все еще прокручивая в голове сцены судебного заседания. На пороге меня встретила Элоиза с расспросами, и пришлось вместе с ней еще раз пережить этот суд. Беспокойство о моей судьбе так и читалось в глазах сиделки. Но поздно уже что-то исправлять. Надо жить с тем, что имеем. Повозившись с Офелией, я отправилась в мастерскую. Пусть лавка приносит не так много денег, как хотелось, но пока нам хватает. Работать надо каждый день. А сегодня, после пережитого стресса, я принялась за дело с особым энтузиазмом, чтобы отвлечься. Вскоре совсем потерялась во времени, полностью погрузившись в творческо-магический процесс, а очнулась лишь тогда, когда Элоиза заглянула в гостевой домик с новостью. «Аннушка, там экипаж судебный за тобой прилетел». «За мной? Зачем?» Я смутилась, оторвав руки от хрусталя. Начала судорожно вспоминать, не назначил ли Клиффорд никакой проверки. «Да нет». «Не оглашал он в зале суда ничего такого?» «Не знаю», – пожала она плечами. Я расправила юбку платья, поправила волосы и вышла во двор. И правда, у калитки стоял белый экипаж, на котором меня отвозили на процесс. Дван улыбчиво меня поприветствовал и указал на кабину. «Особое распоряжение судьи Клиффорда. Прошу». Распахнул он дверцу кареты. Я заглянула внутрь и поняла, что кабина пуста. А где же Сесилия? И покосилась на браслет с камнем вызова защитницы. «Не бойтесь, госпожа Бошан», – шепнул мне на ухо молодой человек. «Я просто доставлю вас в пункт назначения». «Куда?» У меня в голове тут же ворох версий родился. Вдруг Кейден подкупил парня и устроил мне ловушку. Может, он хочет прибить меня и прикопать где-нибудь в лесу? Пока я терялась в догадках, Дван лихо подхватил меня и впихнул в кабину. Закрыл дверцу и быстро тронулся с места. Я плюхнулась на мягкую скамью и припала к оконцу. Знакомые окрестности быстро сменились на неизвестные. Я не понимала, куда мчит судебный экипаж, и извелась вся. Перебрала в голове самые жуткие версии происходящего и в итоге приготовилась к нападению. Когда карета остановилась у небольшого имения на берегу озера, вообще в панике бросилась к дверце. Но не успела ее толкнуть, как она распахнулась, и явила на свет виновника этого странного путешествия. Рилан, собственной персоной, в красивом черно-синем камзоле, встретил меня лучезарной улыбкой. Протянул руку, помогая мне сойти на землю. «Извини, что пришлось действовать скрытно. Я давно уже хотел пригласить тебя на свидание, но не знал, как это сделать». У меня резко отлегло от сердца. Вернулось чувство безопасности. Я доверчиво вложила руку в его теплую ладонь, ощутив приятное магическое покалывание. «Неожиданно», – кокетливо улыбнулась и окинула взглядом пространство. Тихое и уютное место, утопающее в зелени аккуратно выстриженных карликовых деревьев, вымощенная камнем улочка, ведущая к белому дому с колоннами и широкой лестницей. А чуть поодаль, на берегу безмятежного озера, крытая беседка, оплетенная нежно-розовыми цветами. Казалось, их сладкий аромат донесло до меня ветром. Приятное амбре окутало с ног до головы и одурманило. Уж не знаю, насколько прилично все еще замужней даме в этом мире встречаться вот так с мужчиной. Вокруг глухо и уединенно, но суетящихся слуг я заметила. Да и Дван не спешил покидать подъездную дорожку, удобно устроившись на выступе экипажа. «Не откажешь в удовольствии вместе поужинать. Здесь дивные закаты», – указал Рилан в сторону озера. А я и не сомневалась, что вид чудесный. В той моей прошлой жизни я видела подобную роскошь лишь на фотографиях. Столько времени, денег и сил потратила на ИКО, что даже на отдых так и не съездила. Но и как тут отказаться? «С удовольствием», – ощутила, как он мягко отнимает от меня руку. «Дван, ты на страже», – обратился он к кучеру, а мне подставил локоть. Я схватилась за Рилана, и мы вместе медленно пошли по дорожке. И все же меня не отпускало чувство, что в этом мире подобное свидание может меня скомпрометировать. Хотя изменницы муж уже объявил. Что мне терять? Что это за место? Спросила, любуясь неземными красотами, запахами и звуками природы. Загородный дом нашей семьи. Всего в 5 минутах езды от Хеврона. Когда мне хочется уединения и спокойствия, я приезжаю сюда. Мой отец купил его в плачевном состоянии еще в начале своей карьеры, а я недавно отреставрировал дом и прилегающую к нему территорию. Озеро Алетта назвали в честь его первой хозяйки, графини Алетты Сент-Мор. Великий род обеднел и угас, но я восстановил здесь все, как было при живых хозяевах. Вот думаю поставить здесь семейный склеп. Ну а что? Такому призраку, как мой Чарльз, точно бы понравилось бродить по прекрасному берегу озера и греметь цепями, распугивая пташек. Подумала и едва сдержала смех. Все же разговоры о склепах не располагали к веселью. Чудесное место. Посмотрела на Рилана, и он повернул голову в тот же миг. Наши взгляды столкнулись, и тепло разлилось по телу. До чего же комфортно и легко вести с ним светские беседы. Но я прекрасно понимала, что этим наше общение не ограничится. Я обещала ему, что тайн у меня нет, а тут в суде вскрылись нелицеприятные события прошлого Аннабель. «Прошу», — усадил он меня за накрытый стол под сенью цветочной беседки. Здесь было все для легкого ужина. Фрукты, вино и закуски. Стол сервирован на двоих, а дворецкий, будто гипсовая статуя, застыл неподалеку с полотенцем на согнутой руке. Терпеливо ожидал указаний хозяина. Рилан жестом приказал слуге налить нам вина и прогнал его. Так мы остались одни на каменистом берегу дивного озера, в котором, как в зеркале, отражались зеленые деревья. «Я хочу поздравить тебя с исцелением. Очень рад, что Клету смог помочь», — отсалютовал Клиффорд. «Спасибо тебе огромное, Рилан. Ты спас меня от ужасной участи до конца своих дней быть прикованной к инвалидному креслу». Благодарно улыбнулась и замолчала, понимая, что вовсе не мое исцеление мы приехали сюда отмечать. Заглушая нервозность вином, я никак не решалась заговорить о ситуации в суде. Если послушаться совета Элоизы и не рассказывать Рилану о подмене, то придется юлить и выкручиваться. А я этого жутко не любила. Напряжение уже ощущалось на физическом уровне, а Клиффорд продолжал молча на меня смотреть. Он явно ждал, что я первая затрону животрепещущую тему. Это и понятно. Выходит, мне было что от него скрывать. Рилан. После первого бокала набралась я храбрости. «Прости за то, что случилось в суде. Но я на самом деле мужу не изменяла. Вложила в слова всю искренность, на которую способна. Он хочет тебя оклеветать. Или у Кейдена есть свидетель, который...» Рилан запнулся. Не смог продолжить и тяжело вздохнул. Не просто ему вся эта тема давалась. Сразу видно, что переживает. Есть у него свидетель. Не выдержала, осознавая, что путь вранья заведет меня в еще больший тупик. Если мне суждено остаток дней провести в тюрьме за незаконный ритуал, так тому и быть. Рилан застыл с занесенным бокалом и побледнел после моего признания. А я улыбнулась, обратив внимание, что пил он из того самого фужера, который я ему подарила. Значит, он для него дорог. Это о многом говорит. Его чувства к Аннабель видны невооруженным взглядом. Жаль, конечно, рушить его иллюзии, но придется признаться, что дело он сейчас имеет вовсе не с графиней Бошан. Аннабель действительно изменяла Кейдену. Что? Прости. Поломала я парнишку этим признанием и поспешила объяснить все по порядку. Я попала в тело Анны год назад из другого мира. Когда ее любовник умер, она совсем отчаялась и провела ритуал переселения душ. В процесс вмешался дух-хранитель рода Бошан, Уж не знаю как, но именно моя душа оказалась в телеграфине. В своем мире я должна была погибнуть в аварии. Но судьба распорядилась иначе. Я сразу узнала, что Анна беременна и скрывала тот факт, что каким-то чудом оказалась в ее теле. В нашем мире нет магии. Я понятия не имею, почему так случилось, но обрести ребенка – моя мечта. Я родила Офелию в муках и никогда от нее не откажусь. Но на самом деле не знаю, кто ее настоящий отец. И сложила четко и по делу, но ошарашила судью настолько, что он и слова вымолвить не смог. Видимо, даже в своей обширной судебной практике ему не доводилось выслушивать подобных признаний. «Светлана Валерьевна Морозова», – протянула я ему руку через стол. «Будем знакомы?» И невинно пожала плечами. «Что уж тут поделать? Вот такая она, правда». Он машинально сжал мою ладонь в ответ, не отрывая от моего лица потрясенного взгляда. «Если не захочешь мне больше помогать, я пойму. И Лоиза сказала, что в вашем мире подобный ритуал незаконен, и я могу понести за него наказание. Но прошу хотя бы учесть, что не я была его инициатором, а сама Аннабель, которой, к сожалению, с нами больше нет». Пока говорила, ощутила, как сильно он сжал пальцами мою ладонь, будто зацепился за ветку, побоявшись упасть. «Рилан Калифорд. Приятно познакомиться, Светлана». Проговорил ровным тоном и вдруг рассмеялся. «Не поверил?» «Ну и шуточки у вас, госпожа Бошан». «Точно, не поверил. Ну, парню можно понять. Я бы тоже вряд ли поверила в такие бредни. Но менталист дал заключение о моем прекрасном ментальном здоровье. Значит, поверить придется». «Это не шутка, Рилан». Теперь уже я сжала его руку так крепко, что побелели костяшки пальцев. «Можешь допросить меня любым магическим способом. Я знаю о прошлом Анны лишь из ее дневников. Там и прочитала, что у нее была связь с Бенджамином. Но кто-то вырвал страницы того периода ее жизни, когда была зачата Офелия. Я оказалась в положении полного неведения и не хочу, чтобы на мою дочь пало позорное клеймо гулящей матери. Но и замять дело и примириться с Кейденом не могу. Он опасен для меня. Я просто умру в его золотой клетке. И неизвестно, что тогда будет с Офелией, когда она полностью окажется в его руках. Я видела его измену своими глазами, и за это точно могу ручаться. Айла сама все подтвердила. А вот что делать с изменой Аннабель, понятия не имею». «Погоди», – нахмурился Рилан. «Ты серьезно?» Я кивнула и свободной рукой потянулась к бокалу. «Помнишь, ты просил довериться тебе и ничего не скрывать?» Теперь кивнул он. «Так вот, сейчас я вверяю свою жизнь в твои руки. Говорю чистую правду о том, с чем мне пришлось столкнуться. Задавай любые вопросы, и я на все отвечу». «О, их будет масса, Анна, Светлана».